Братья и сестры, я прочитаю текст. Он записан 1 Иоанна, 5 глава, 6 стих. «Этот есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». Братья и сестры, мы собираемся на это собрание, чтобы в нашем центре, перед нашим взором был Господь Иисус и Его великие и славные дела. Для чего мы это созерцаем? Чтобы вера наша утверждалась на силе Божией, на слове, на откровении от Бога, чтобы мы были тверды и непоколебимы. И даже если вокруг все рушится, вокруг искушение и зло, и всякие напасти и гонения, а мы, чтобы оказались верны Господу, и не остановились на пути веры, и не захромали, и не отвратились назад от говорящего с небес, а чтобы продолжили свой путь и упование. И поэтому нам необходимо очень внимательно всматриваться, кто есть наш Господь. Необходимо тщательно изучать, что Он совершил ради нашего спасения. От этого наши сердца только могут полноту получить, довольство жизни. Даже среди болезней, трудностей и недостатков материальных мы можем испытывать чувство глубочайшего удовлетворения души, потому что в Иисусе Христе облагодательствованы вот этими благословениями. И поэтому вот этот текст, он обращает наш взор на Иисуса Христа. «Этот есть Иисус Христос, пришедший». Слово «пришедший» показывает, что Он на земле в теле не присутствовал, а пребывал в вечности, как вечный Бог, в недре Отчим. Как это? Это величайшая тайна. Это не объяснишь никакими арифметическими примерами или законами, или правилами. Это не объяснишь, вот некоторые объясняют, тайну Бога, как вода, имеет три состояния. Газообразная, как пар, или как вода жидкая, или твердая, как лед. Это к Богу вообще не подходит. Бог настолько более велик и более сокровенен, что даже такие сравнения, они даже и близко не отображают естество, триединство Бога даже и близко не отображают. Или как математика, один умножить на три, один умножить, как расшифровывают троицу есть, умножением каким-то, и это все равно не отображает величия и естества Бога. Бог – это тайна великая, нами на земле непостижимая. Всю вечность будем постигать. Нам нужно только низко головы склонять перед тем откровением, которого достаточно в Новом Завете и вообще в Библии, чтобы нам представлять Бога в той мере, в какой Бог определил нам на земле. И больше, чем Бог определил и чем открыл, мы не сможем больше этого знать. Потому что можно знать о Боге, Бог явил. Не люди могут своим умом или мудростью, или исследованием как-то раскрывать Бога. Нет, Бог открывает себя. А нам нужно смиренно склонить головы перед Ним. И поэтому пришедший. Для чего Он пришедший? Он пришедший на землю с посланничеством от Отца Небесного. Он пришедший для того, чтобы совершить величайшее дело спасения. И для того, чтобы это великое дело спасения совершить, у Него что-то с собой было. с чем Он пришел на землю. И здесь написано: «пришедший водою и кровью и духом». Не водою только, но водою и кровью. Чтобы совершить миссию спасения, у Него с собой что-то было, что Он мог принести на землю, чтобы совершить наше спасение. И вот здесь написано первое – водою, а второе – кровью. Водою и кровью. Во времена Ветхого Завета, когда человек сделал грех, ему нужно было от греха очиститься. И для этого применялась очистительная вода и кропление кровью жертвы. Очистительная вода приготовлялась, брали воду, пепел рыжей телицы, сжигали, и это смешивали, и кропили, и все освящалось, и сосуды, и одежда, и люди, все освящалось и очищалось этой очистительной водой. А потом еще и кропилось кровью, и все это очищалось от нечистоты и скверны и греха. И вот теперь пришел Христос, Он тоже принес то, что нужно для очищения, и воду, и кровь. Когда мы читаем вот текст Иоанна, 19 глава, 34 стих. «Один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили». Вот такое было свидетельство, чтобы поверили. И кровь, и вода истекли из пронзенного ребра Иисуса Христа. Конечно же, истекли вода и кровь, я понимаю, что материальная вода и материальная кровь, потому что Христос в теле был и на кресте телом страдал и телом умирал. Живой Бог облечен был в тело человеческое. Как Бог Он бессмертный, Он не мог никогда умереть. Но чтобы стать нашим Спасителем, Он принял человеческое тело. И Своим телом Он умер, как Сын Человеческий, совершая наше искупление, становясь жертвою за наши грехи, искуплением и от рабства греха, и рабства дьявола, и проклятия закона, от всего искуплены. А в духовном смысле мы читаем в послании Титу, 3 глава, с 4 стиха. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Вот эта баня возрождения, вот эта вода, которая дает новую жизнь человеку, это принес Христос. И Дух Святой каждому человеку, которого Он призывает к покаянию, Он приносит эту воду живую. Христос, живя на земле, Он говорил: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». Он с водою пришел, у Него есть что дать пить. Самарянке Он говорит: «Если бы ты знала, кто говорит с тобою, я тебе дам воду, которую кто пьет, жаждать никогда не будет». Он с такой водой пришел. Это баня возрождения, это наделение жизнью новой человека, который духовно мертв, чужой для Бога, отчужден от Бога. И вот эту воду жизни жаждущий пусть приходит и берет. И многие из нас пришли и взяли от Христа. и получили рождение свыше, получили новую жизнь, ум Христа, чувствование Христа, силу Христа, характер Христа, путь Христа, победу Христа. И мы можем этим жить и наслаждаться, радоваться, как наследники вечной жизни. Но когда Господь наделяет своей новой жизнью, этой водой живой, для человека нужно еще очищение, решить проблему греха. И для этого Христос пришел со своей кровью. Потому что по закону все очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. И поэтому Христос пришел на землю с водою и кровью. Жизнь принес и принес кровь свою. Чтобы эта жизнь могла в нас вселяться, нужно очиститься, нужно получить освобождение от проклятия греха, проклятия закона. И так и написано, мы читаем Галатам 3:13, что Христос сделался для нас искуплением. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись проклятием вместо нас. Это Его святая кровь. Как нужно дорожить этим? Никто нас не может представить перед Богом неповинными, как только Иисус Христос через Свою святую пролитую кровь. И как небесный священник может за нас ходатайствовать перед Отцом Небесным. И через веру наша душа может находить совершенный мир и покой и утешение в Боге, что благодаря заслуге Иисуса Христа я могу предстоять перед Богом. Здесь написано: «пришедший водою и кровью и духом». И Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. И Духом пришел. Дух Святой, еще Христос от чрева Матери был исполнен Духом Святым. От Духа Святого зачат. Духом Святым пришел. Это было сверхъестественное явление. Сверх законов природы было Его воплощение на землю. И это через Духа Святого. И Дух Святой о Нем свидетельствовал, когда сошел на Христа в виде голубя. И Иоанн видел и свидетельствует, и Его свидетельство истина. И Дух Святой наполнял Христа без меры, и силой Духа Святого Христос чудеса творил, силой Духа Святого Отца Небесного являл, силой Духа Святого путь свой совершал на земле, на Голгофу, и страдал, и умирал за нас. Все Дух Святой помогал, направлял, утешал, поддерживал, давал силу. Это был приход Иисуса Христа. Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. Каким образом Дух свидетельствует? Дух Святой открывает ветхозаветнее пророчество о Христе. И через это идет свидетельство о деле Христа. Я удивляюсь, как Дух Святой свидетельствовал через апостола Павла, как тонко и глубоко он понимал из Ветхого Завета прообразы, пророчества о Христе. Иногда кажется, как можно там видеть дело Христа или самого Господа. А апостолы, имея ветхозаветнее только послание, они через Духа Святого свидетельствовали о том, что Христос – назначенный от Бога Мессия и Спаситель. И наше дело веры, братья и сестры, чтобы изучать Христа, изучать эти свидетельства Духа Святого, вникать в эти ветхозаветные прообразы, молиться об этом. Я не знаю, вы это делали или нет дома, чтобы в Ветхом Завете искать Христа, изучать Христа. Я этим много лет занят. И нахожу для себя большие благословения, когда вижу Христа и в Новом, и в Ветхом Завете. Это делает мою веру крепкой, это дает силу Духа бороться, трудиться. Братья и сестры, надо больше Христа перед собой видеть. Если бы дал Бог нам созерцать Его, вот этого Христа, пришедшего водою, кровью и духом, и всегда Слово Его, чтобы в нас пребывало, чтобы мы, даже занимаясь бытовыми вопросами, чтобы перед нашим взором был Христос. Братья и сестры, это рождает победную жизнь. Мы не будем тогда вспылять, зажигаться, нервничать, злиться, когда у нас какие-то бытовые неурядицы, что-то, какие-то помехи на нашем пути. Мы заняты и охвачены Господом. Мы не будем злиться тогда, потому что человек, который занят Господом и Христом, это для него такая ценность, что все остальное становится, если рядом поставить, просто мусор, просто ничто. И только в этой ситуации человек, наполненный Господом, может сохранять мир, покой, тишину, даже в виду окружающего зла, которое творится вокруг. А зла столько происходит вокруг, братья и сестры. Если бы не Господь, если бы не Дух Его, это ужасное томление только смотреть вокруг что. И не только вокруг, что безбожные люди, и что на свете происходит, сколько зла и осквернений, и насилия, и убийства, и греха, и беззакония, и несправедливости, сколько обмана, начиная от политики, экономики и религии мира, обмана сколько. И даже те, на которых мы, бывает, полагаемся, и даже близкие люди, и те, бывает, изменяют и лгут, и душа наша ищет что-то твердого, чего-то, на что опереться можно, то, что вечное и неизменное, а это Господь Иисус Христос, который вчера и сегодня и вовеки тот же. И мы можем жить Христом, утешаться Христом, опираться на Него, по Нему сверять свой путь, наполнять мышление свое, чтобы у нас был ум Христов. Человек, который имеет ум Христов, не будет злиться, потому что образ мыслей такой. Не будут выскакивать слова нехорошие. Я у мальчика спросил, говорю, почему ты такое слово сказал? Оно как бы и не ругательное, но неприличное. Он говорит, ой, да, оно выскочило. Оно выскочило. А оно, оказывается, живет внутри, и ум Христов отсутствует, и тогда выскакивает. В кого ругательство, в кого обзывачки всякие, унижения, в кого какие-то нехорошие еще действия, поступки. Кто-то забывает заветы Христа в этот момент, хочется языком поговорить то, что не нужно и не назидает, чьи-то недостатки высветить и на этом фоне показать свое достоинство и погордиться. Это все плоть. Это все признак, что ум Христов отсутствует в должной мере. Свидетельство Духа угашено, а нам нужно такую позицию занимать духовную, наполненными быть вот этим свидетельством Духа о Христе внутри. А для этого приникнуть в Писание, изучать, размышлять, и ложась, и вставая, и что-то делая, или на огороде, или на кухне, нам всегда нужно мышление духовное практиковать, поклонение в Духе, наполненность Христом. От этого наступает умиротворение в сердце, уравновешенность, от этого сила Духа, от этого миролюбие, от этого любовь, от этого способность бодрствовать и хранить истину на земле, именно от этого. Поблагодарим нашего Господа, что Он пришел на землю с водою и кровью. Его вода дала нам жизнь, Его живое Слово дало нам жизнь, возрождение, а Его кровь дала очищение, искупление. И мы теперь можем быть собственностью Господа, будучи запечатлены Духом Святым, а Он и нам свидетельствует, что мы дети Божьи. Какое великое служение Христа! Как Он должен быть для нас ценным! Не разменять Христа на что-то мирское, на что-то приходящее, как надо дорожить всем, что Божье, и Словом Божьим, и и церковью, и общением с Богом, и собраниями дорожить. Вот сейчас молитвенная неделя. Как важно найти время для того, чтобы побыть в общении со святыми, в единстве Духа помолиться, преклониться. А можно быть занятым и на кухне посудой, угощениями, приготовлениями, потешить плоть свою. Можно там провести время для того, а собрание пропустить. Нельзя сменить акценты. Если мир сегодня Новый год празднует, если люди сегодня заняты, пойдите в магазин. Я пошел в магазин 31 числа в АТБ. Я в ужасе ушел оттуда, даже покупки не смог сделать. Забито людьми, забито очередя страшные. Там не знаю, сколько надо времени стоять, чтобы до кассы хотя бы дойти. Я просто оттуда ушел и ужаснулся. Люди ищут хлеба и зрелищ, и все. Верующие люди, конечно, должны приготовить пищу, но в простоте, в веселье сердца, вкусить ее. Но не пища – это тема, ради чего мы собираемся, а наша тема – Иисус Христос, Его слава, Его дело, Его совершенные действия на земле, пути Его, вот чем мы заняты должны. А пища – это так, где-то там на заднем плане. Вот. А на самом деле Христос в центре. Давайте помолимся, поклонимся Господу и попросим, знаете, вот мне хочется, чтобы мы такое благословение попросили у Господа, чтобы в этом году нам всем большое стремление иметь, постоянно исполняться Духом Святым. Вот такое благословение. Если это благословение мы будем иметь, то из этого проистекает и победная жизнь, и успешное благовестие, и жизнь в любви друг к другу, и характер Христа, и сила побеждать мир и плоть, и похоти, и прозрение, и ориентиры, куда идти и куда не идти, с кем общаться и с кем не общаться, и кто брат, и кто не брат. Это все дает Дух Святой на правильных путях. И поэтому такое благословение, которое нам уже предназначено, заповедь дана, чтобы мы исполнялись Духом Святым. А исполнение Духом Святым мало бывает, братья и сестры, это надо признать, мало, надо стремиться к этому, молить Бога об этом, готовить сердце свое для этого, тогда ни страх не будет наполнять никакой, ни тревога перед будущим, ни уныние. Не бывают люди, исполненные Духом Святым, унылыми. Не бывают в депрессиях люди, исполненные Духом Святым. Не бывают в страхах и в тревогах. И не бывают в апатии и в безразличии люди, исполненные Духом Святым. Не бывают медлительны и ленивы люди, исполненные Духом Святым. Не бывают. Это люди в силе Духа, хотя в немощи плоти могут быть. И такими были многие пророки, и апостол Павел в такой немощи, как поизучаешь, как он совершал служение, как он мог вообще дышать, ходить, как он мог такой титанический труд совершать. Он просто исполнен силы Духа Святого. И эта сила давала ему боли меньше чувствовать, когда его камнями и палками били. Сила Духа Святого дает не чувствовать боль физическую. Это сила Духа Святого. А он же такое тело, как и мы, имел. И он ходил и дальше совершал служение. Хочется еще такое благословение, чтобы мы возросли в этом году больше в познании Господа Иисуса Христа. Вот такое благословение попросить. Хочется такое благословение попросить, чтобы мы более плодоносны для Господа были. Больше соединялись в едином духе, чтобы эта жизнь нашей церкви была для мира и для плотского христианства мощным свидетельством о присутствии живого Бога в нашей среде через Духа Святого. Помолимся об этом. Аминь.